спустившись на дно воронки, снял с парня самодельный шлем, нагрудник и все остальное, что он нацепил на себя, после чего закинул тело на заднее сиденье и вылетел в сторону разрушенной им воздушной магистрали. Когда я подлетел туда, там явно прибавилось спасательных и медицинских служб. Часть разумных уже увезли, часть только осматривали вновь прилетевшие медики. Заметив, что спасатели методично осматривают пострадавших по направлению к стоящему недалеко от воздушной магистрали торговому центру, полетел на стоянку этого торгового центра. Подлетев туда, увидел, что торговому центру тоже досталось свалившимися на него рекламными панелями. Досталось и стоянки возле торгового центра. Ее также накрыло рекламными панелями, но не только. Здесь настоящие глайдеры упали несколько глайдеров с пассажирами. Видимо, упали с большой высоты, потому что разумные из этих глайдеров не подавали признаков жизни. Здесь же находилось много раненых, пострадавших от осколков панелей. Наметанный взгляд среди них заметил несколько мутных разумных, судя по всему, мародеров, которые пытались найти что-то ценное у погибших. Посадил глайдер я рядом со стоянкой торгового центра, там, где не было раненых, и, закинув парня на плечо, направился на стоянку. Оставил его на сиденье одного из трех поврежденных глайдеров, на который сверху свалился глайдер вместе с двумя пассажирами. Пассажиры упавшего глайдера не подавали признаков жизни и лежали поблизости. Увидев, что приближаются спасатели, вернулся к своему глайдеру. Наткнувшись на тело Нарила, спасатель посмотрел в мою сторону, потом что-то сказал второму спасателю, осматривающему соседнее тело. Тот отвлекся, проверил пульс у Нарила, после чего вколол ему что-то. Улетая, увидел, что спасатели передали Нарила медикам, и медики занялись им. Знали бы они, что оказывают помощь тому, кто устроил эту локальную катастрофу, наверное, сами бы его прикончили. Со своей стороны, сделал, что мог, и, хотя он совершил большую глупость и угробил здесь много разумных, но не мне его судить, так получилось, что мне он сильно помог. Сейчас требовалось только перевести дроидов к нам в дом и сделать это максимально быстро, пока другие желающие не сделали это за меня. К тому же Марина меня точно убьет, я обещал ей быстро вернуться. Глава 28 выяснилось, что Марине сладко спала, когда я вернулся с первым дроидом домой, и не предъявила мне никаких претензий. Повезло, решил я для себя и в течение часа перевез все 6 дроидов на чердак. Решив, что у меня есть пара часов до восхода, чтобы осмотреться и найти что-то еще интересное в доме. Собственно, в первую очередь меня интересовал бывший владелец дроидов. Его тело я не заметил ни на чердаке, ни на первом этаже дома. Забрав у спящей Марины свой фонарь, вернулся к дому. Подробный осмотр трех спален, гостиной и небольшой кухни не выявил тело владельца в доме. А вот это интересный поворот, пробормотал я себе под нос. И где же тогда дедушка? Исчез в неизвестном направлении. А всех пытается убедить, что он по-прежнему находится здесь. Знакомо, старый пиратский приемчик. Похоже, дедушка действительно пират в прошлом. С другой стороны, каждый невейский дроид стоит больше 2 миллионов, если, конечно, они не новыми приобретались. Значит, здесь дроидов на 20 миллионов раньше было. Это не считая дома и стоимости участка. Зная жадность пиратских капитанов, за такие миллионы любой из них удавится, но такое количество кредов не бросит. Тогда где бы я сделал себе тайничок? Размышлял я вслух. Оптимальный вариант — кухня, там нет окон. Да и расположение кухни, на мой взгляд, странное, в самом центре дома. Прямо намекает, что оттуда может идти подземный ход. Пираты обычно всегда оставляли возможность для отступления, но, как правило, исключительно для себя любимого. Вот и здесь, когда я в первый раз увидел дом, сразу подумал о подземном ходе. Старый пират наверняка оставил себе пути отхода. Хотя Нарил был уверен, что дом стоит на скале, но в любой скале можно сделать отверстие. Другой вопрос, что это стоит совсем недешево, но у старого пирата креды однозначно водились. При этом я тщательно осматривал каждый сантиметр кухни и ничего не находил. Уже собирался плюнуть на это занятие и лететь отсыпаться, когда на кухонном гарнитуре обнаружил один выступ. Этот выступ ничем не отличался от всего гарнитура, но выглядел засаленным. Дедушка вообще не отличался чистотой, и кухня у него была покрыта разными жирными пятнами, но это место выглядело самым загаженным местом всей кухни. Попробовал поводить по нему, но быстро понял, энергии нет, и сенсоры не сработают. Может, механика. И попробовал подвигать выступ в разные стороны. Все оказалось проще, на него нужно было просто нажать. Открылся люк в полу, оттуда сразу ударил в нос запах затхлости и тлена. Похоже, дедушка все-таки скончался. Я посветил вниз. От люка вниз вела обычная винтовая металлическая лестница. А вот и подземный ход обнаружился, пробормотал себе под нос, начиная спускаться вниз. Впрочем, лестница быстро закончилась, и передо мной открылось достаточно большое помещение. Света не было, но, к моему удивлению, в помещении мигало аварийное освещение. Это значило, что передо мной, по сути, автономный бункер со специальной защитой от большинства излучений. Попробовал найти Искин, но Искин не давал отклик. Предназначение помещения было сложно определить. Здесь находилась большая кровать с балдахином, несколько кресел, точно таких же, как в гостиной наверху, большая панель, стол, все остальное больше напоминало внутреннюю обстановку корабля. Владелец дома находился здесь же. Он был одет в домашний халат и сидел, навалившись на кровать. Тело уже мумифицировалось, но можно было хорошо рассмотреть дырку во лбу, оставшуюся после попадания иглы. «Отлетался старый пират», — хмыкнул я. «Чья-то месть достала пирата в этом, по сути, автономном бункере. Другого выхода из бункера, сколько я ни светил, не сумел найти. Вот только здесь он должен быть, иначе второй труп не мог сюда попасть. Причину смерти второй мумии визуально я не мог определить, а моё пси было против того, чтобы я сошел с лестницы и все здесь осмотрел. Хотя примерная картина произошедшего была понятна. Старый пират спал на кровати, когда в этом помещении появился неизвестный. Попасть сюда сверху он не мог, там находились дроиды. Значит, пришел по подземному ходу. Что между ними произошло, было сложно сказать. Скорее всего, пират проснулся и обнаружил гостя. После чего гость выстрелил и попал. Вот только уйти обратно гость не сумел. Сработала одна из ловушек, установленных в бункере, и прикончила незваного гостя. Стоп! Остановил я сам себя. Тогда получается, что так называемая внучка точно знала о смерти пирата, а не предполагала это. Вопрос — откуда? Если они оба лежат здесь? Ответ один — она знала второго. Знала, что он ушел сюда. Заявлений в полицию от старого пирата после этого не поступало, да и сам он не появлялся среди разумных.